Пэт порвала с Картом? С беспокойством спросила Нора. Нет, вы не должны отвечать, Эллири. Я вижу это по вашему лицу. Мама, ты должна поговорить с Пэт. Она не может так вести себя с Картером. Эллири проводил Нору к маленькому дому. Как только они оказались в недосягаемости для ушей, миссис Райт, Нора сказала. Вы тоже должны помочь. Я переспросил Квин. Ну, разве вы не видите, что Пэт влюблена в Картера? Я уверена, что вы могли бы постараться не возбуждать его ревность. Мистер Брэдфорд, — заметил Эллири, — стал бы ревновать даже к почтовой марке, которую облизывала Пэтти. Знаю, он тоже горячая голова. Господи! Нора вздохнула. Возможно, я делаю из мухи слона. Вы простите меня и пойдете к нам завтракать? Отвечаю, да, на оба вопроса. Помогая Норе подняться на крыльцо, Эллири размышлял о том, насколько он виноват. За завтраком Джим рассуждал о политике, а Нора вела себя чудесно. «Другого слова не подберешь», — думал Эллири. Наблюдая и слушая, он не заметил ни единой нотки фальши. Они настолько походили на двух счастливых молодоженов, что возникало искушение отбросить события вчерашнего вечера, как нелепую фантазию. Пришла Пэт вместе с Альбертой, которая принесла яйца. «Нора, я как раз вовремя», — заговорила Пэт, как ни в чем не бывало. «Не могла бы ты выдать голодной сестре одно или два яйца? Привет, Джим. Доброе утро, Эллири. Не думайте, что Луди морит меня голодом. Просто мне жутко захотелось посмотреть на молодоженов». «Альберта, еще один прибор», — приказала Нора и улыбнулась Пэт. «По утрам ты очень разговорчива. Садитесь, Эллири. Медовый месяц кончился, и мой муж больше не встает, когда приходят мои родственники». Джим встрепенулся. «Кто? Пэтти? Дай-ка на тебя посмотреть. Как ты повзрослела. Настоящая красавица. Завидую вам, Смит. Будь я холост». Эллири видел, как легкое облачко пробежало по лицу Норы. Она подала мужу чашку кофе. Пэт продолжала болтать. Она была не очень хорошей актрисой и не могла смотреть Джиму в глаза, но помнила указания Эллири, несмотря на собственное огорчение. А вот Нора держалась изумительно. Пэт была права. Нора решила не думать о письмах, их ужасном смысле. И она воспользовалась небольшим кризисом в отношениях Пэт и Карта, чтобы помочь себе в этом. «Я сама приготовлю тебе яйца, дорогая», — сказала Нора сестре. «Альберта... настоящее сокровище, но откуда ей знать, что ты любишь яйца, сваренные ровно за 4 минуты? Прошу прощения». Нора отправилась к Альберте в кухню. «Нора, настоящая наседка», — усмехнулся Джим. «Сколько сейчас времени? Я опаздываю в банк. Пэтти, ты плакала? Ты как-то странно разговариваешь». «Нора», — крикнул он, — «почта еще не пришла?» «Нет», — отзвалась Нора из кухни. «Кто, я?» — неуверенно отзвалась Пэт. — Не говори глупости, Джим. — Ладно, — засмеялся тот, — это не мое дело. — А вот и Бейли, извините. Джим выбежал в прихожую ответить на звонок почтальона. Они слышали, как он открыл парадную дверь, как старый мистер Бейли проскрипел «Доброе утро, мистер Хейт», как Джим шутливо ответил. Дверь захлопнулась, и послышались медленные шаги Джима, словно он, возвращаясь, просматривал почту. Затем Джим появился в поле зрения и внезапно застыл, уставясь на один из конвертов. Его лицо позеленело. Потом он поднялся наверх, они слышали его тяжелые шаги по ковровой дорожке, а вскоре хлопнула дверь. Пэт не сводила глаз с того места, где так стоял Джим. «Ешьте вашу кашу», — посоветовал Эллири. Пэт покраснела и быстро склонилась над тарелкой. Эллири поднялся и бесшумно отошел к подножью лестницы, но вскоре вернулся к столу. «Думаю, он в своем кабинете». Я слышал, как он запер дверь. «Нет, не сейчас, идет Нора». Пэт едва не подавилась тостом. «Где Джим?» — спросила Нора, ставя яйца перед сестрой. «Наверху», — ответил Эллири, протянув руку за тостом. «Джим?» «Да, Нора». Джим снова появился на лестнице, бледный, но успевший взять себя в руки. Он был в пальто и нес несколько запечатанных конвертов различной величины. «Джим, что-нибудь не так?» «Не так», — Джим засмеялся. В жизни не видел такой подозрительной женщины. Какого дьявола что-то должно быть не так? Не знаю, но ты такой бледный. Джим поцеловал ее. Тебе следовало стать сиделкой. Ну, мне пора. Кстати, вот почта. Обычная чепуха. Пока, Петти, Смит. Скоро увидимся. Он выбежал из дома. После завтрака Эллири сказал, что хочет прогуляться в лесу за домом, и тоже удалился. Через полчаса Пэт присоединилась к нему. Она быстро пробиралась сквозь кустарник в повязанном на голове иванском платке, все время оглядываясь, как будто за ней кто-то гнался. «Я думала, что никогда не отделаюсь от норы», — запыхавшись, сообщила она и опустилась на пень. «Уф!» — Эллири задумчиво курил. «Пэт, мы должны прочитать письмо, которое только что получил Джим». «Эллири, чем все это кончится?» Оно очень взволновало Джима. Это не может быть совпадением. Утреннее письмо каким-то образом связано со всей загадкой. Не можете выманить Нору из дома? Она собирается в Хай-Виллидж с Альбертой за покупками. Лимузин стоит наготове. Я узнал бы его даже в Детройте. Квин тщательно раздавил окурок. Отлично, кивнула. Пэт пнула ногой хворостинку. Ее руки дрожали. Потом она спрыгнула с пня. «Я чувствую себя последней вонючкой», — простонала она. «Но что мы еще можем сделать?» «Сомневаюсь, что мы что-нибудь обнаружим», — проговорил Эллири, когда Пэт открыла дверь дома Норы своим ключом. «Джим запер дверь, когда прибежал наверх. Он не хотел, чтобы его застали за тем, чем он занимался. Думаете, он уничтожил письмо?» «Боюсь, что да. Посмотрим». В кабинете Джима Пэт прислонилась спиной к двери. Она выглядела больной. Эллири потянул носом в воздух, затем направился к камину. В очаге было чисто, если не считать маленькой кучки пепла. «Он сжег его!» — воскликнула Пэт. «Но не до конца». «Вы что-то нашли, Эллири?» «Обрывок, который избежал огня». Пэт подскочила к нему. Эллири внимательно изучал обугленный клочок бумаги. «Это кусок конверта?» «Клапан с обратным адресом. Но адрес сгорел, осталось только имя отправителя». «Розмари Хейт», — прочитала Пэт. «Сестра Джима». Ее глаза расширились. «Эллири, это ей Джим написал те три письма о Норе?» «Возможно, что...» Эллири не договорил. «Вы хотели сказать, возможно, что существовало первое письмо, которое мы не нашли, потому что он его уже отправил? А это остатки ответа его сестры?» «Да». Эллири спрятал обожженный клочок в бумажник. «Но я в этом не уверен». «С какой стати ему так волноваться из-за ответа сестры?» «Нет, Пэтти, тут что-то другое». «Но что?» «Это мы должны выяснить», — пояснил мистер Квин. Он взял ее за руку и огляделся. «Пошли отсюда». Вечером все сидели на крыльце дома Райтов, наблюдая, как ветер колышет листву деревьев на лужайке. Джон Ф. и Джим с жаром обсуждали президентские выборы. Герми пыталась их угомонить, а Нора и Пэт молча слушали. Эллири курил, сидя в углу. «Ты же знаешь, Джон, что я терпеть не могу политических споров», — проворчала Герми. «Господи, вы, мужчины, так легко возбуждаетесь». «В этой стране грядет диктатура, Джим», — заявил Джон Ф. «Помяни мои слова». «Вам придется их проглотить», — усмехнулся Джим. «Ладно, мама, мы прекращаем». Он повернулся к Норе. «Между прочим, дорогая, сегодня утром я получил письмо от моей сестры Розмари. Забыл тебе сказать». «В самом деле?» — откликнулась Нора. «Как приятно. Что она пишет, дорогой?» Пэт подошла к Эллири и села в темноте рядом с ним. Он коснулся ее шеи. Она была влажной. «Обычную ерунду. Говорит, что хотела бы познакомиться с тобой, со всеми вами». «Я тоже очень хочу познакомиться с твоей сестрой, Джим», — проговорила Герми. «Она собирается к нам с визитом?» «Ну, я подумал пригласить ее, но...» «Брось, Джим», — вмешалась Нора. «Я дюжину раз просила тебя пригласить Розмари в Райтсвилл». «Значит, ты не возражаешь, Нор?» — быстро спросил он. «Возражаю», — Нора засмеялась. «Да что с тобой?» «Дай мне ее адрес, я сейчас же отправлю ей письмо». «Не беспокойся, дорогая, я напишу сам». Когда через час они остались вдвоем, Пэт прошептала Эллири. Нора испугалась. «Да, у нее теперь возникла проблема». Эллири обхватил руками колени. Конечно, письмо, которое так взволновало Джима утром, было тем, которое он, по его словам, получил от сестры. Эллири, Джим что-то утаивает. Несомненно. Если его сестра Розмэри написала, что хочет приехать в гости, или что-нибудь в этом роде, почему Джим сжег ее письмо? Мистер Квин долго молчал. «Идите спать, пойти», — предложил он наконец. «Я хочу подумать». 8 ноября, спустя 4 дня после того, как Франклин Делано Рузвельт был избран президентом Соединенных Штатов на 3-й срок, сестра Джима Хейта приехала в Райтсвилл. Глава 10. Джим и злачное место. «Мисс Розмэри Хейт», — писала Глэдис Хаммингворт в колонке светских новостей Райтсвиллского архива, была шикарно одета в дорожный костюм из натуральной французской замши с подходящим по тону жилетом, ослепительный жакет из меха платиновой лисы, отороченную лисьим мехом зеленую шляпку, наряд дополняли зеленые замшевые туфли и такая же сумочка. Чисто случайно Эллири Квин отправился в то утро на прогулку к Райтсвиллскому вокзалу, поэтому он видел Розмэри Хейт, сошедшую из поезда во главе целой группы носильщиков с ее багажом и на момент остановившуюся в эффектной позе на солнце, словно киноактриса. Эллири видел, как она подошла к Джиму, поцеловала его, потом повернулась к Норе и обняла ее, подставив щеку для поцелуя. Обе женщины болтали и смеялись, покуда Джим и носильщики тащили вещи гости к автомобилю Джима. Внимательный взгляд мистера Квина омрачился. Вечером в доме Норы ему представилась возможность проверить свои впечатления. Он пришел к выводу, что Розмэри Хейт отнюдь не провинциальная девица, отправившаяся в увлекательную поездку, а столичная штучка, нахальная и скучающая, но пытающаяся скрыть и то, и другое. К тому же она была угрожающе привлекательна. Герми, Пэт и Нора не взлюбили ее с первого взгляда. Эллири понял это по преувеличенной вежливости, которую они проявляли по отношению к ней. Что касается Джона Ф., то он вел себя галантно и очаровательно. Герми упрекала его взглядом. Эллири провел беспокойную ночь, пытаясь объединить мисс Розмэри Хейт с более сложной загадкой, но потерпел неудачу. Эти дни Джим был занят в банке, с облегчением, как казалось Эллири, предоставив Норе развлекать его сестру. Нора послушно катала Розмэри в автомобиле по городу и окрестностям, показывая ей достопримечательности. Но поддерживать иллюзию гостеприимной хозяйки Норе было нелегко. Пэт поведала Эллири, что Розмэри демонстрирует крайние высокомерие и спрашивает, как вы можете быть счастливы в таком унылом месте, миссис Ха? Далее последовал смотр у городских дам. Чай для гостей в шляпке и белых перчатках, игра в маджонг, китайская игра типа домино, жаркое по-венски на лужайке при луне, поход в церковь. Дамы держались холодно. Эмилин Дюпре говорила, что в Розмэри Хейт есть нечто торгашеское. Клэрис Мартин находила ее одежду чересчур вызывающей, а миссис Маккензи заявила в загородном клубе, что она типичная стерва, при виде которой глупые мужчины пускают слюни. Женщинам из семьи Райт приходилось защищать ее, что было трудно, поскольку они в глубине души признавали справедливость всех обвинений. «Я хочу, чтобы она уехала», — поделилась Пэт с Эллири спустя несколько дней после прибытия Розмэри. «Конечно, так говорить ужасно. Но это правда. Она послала своим сундуком». «Ну, я думал, ей здесь не нравится. Этого я тоже не могу понять. Нора говорит, что визит предполагался краткий. Однако Розмэри ведет себя так, словно намерен торчать здесь всю зиму. А Нора ничего не может ей сказать». «А что говорит Джим?» «Нори ничего, но...» Пэт понизила голос и огляделась вокруг. «Очевидно, он сказал что-то Розмэри. Так я сегодня заглянула утром. Они ссорились в столовой. Очевидно, думаю, что Нора наверху, хотя она застряла в буфетной. У этой особы тот еще норов». Из-за чего они ссорились? Я пришла под конец и не слышала ничего существенного. Но Нора говорит, что это было ужасно. Она ничего мне не рассказала, но была очень расстроена. Выглядела так же, как когда прочитала письма, выпавшие из книги по токсикологии. «Хотел бы я слышать этот спор», — пробормотал Эллири. «Почему я не могу ни за что ухватиться? Пэт, из вас никудышный помощник детектива». «Да, сэр», — уныло согласилась Пэт. Сундук Розмэри Хейт прибыл 14 числа. Стив Поларис, владелец местного агентства по пересылке багажа, доставил его лично. Огромный сундук выглядел так, словно был доверху набит импортными вечерними платьями. Стив тащил его по дорожке на своей широкой спине, и Эллири Квин, наблюдавший за происходившим с крыльца Райтов, видел, как он внес сундук в дом Норы и через несколько минут вышел в сопровождении Розмэри, облаченной весьма откровенное красно-бело-голубое неглиже. Она выглядела, как девушка с вербовочного плаката. Расписавшись в квитанции о получении багажа, Розмэри вернулась в дом. Стив зашагал по дорожке, ухмыляясь. По словам Пэт, он был самым большим охотником до женской красоты в Лоу-Виллидж. «Вы хорошо знаете водителя этого грузовика, Пэт?» — спросил Эллири. «Стива? Его невозможно знать плохо». Стив бросил квитанционную книжку на водительское сиденье и открыл дверцу. «Тогда отвлеките его. Целуйте, флиртуйте, показывайте стриптиз, делайте что угодно, но уведите его от грузовика на 2 минуты». «Стив!» — тут же окликнула Пэт Поллариса и сбежала с крыльца. Эллири медленно последовал за ней. Больше на холме никого не было видно. Взяв Стива под руку, Пэт одарила его детской улыбкой и сказала, что ей нужно передвинуть рояль, а в доме нет ни одного мужчины, которому хватило бы на это сил. А когда она увидела Стива, то сразу подумала. Стив, явно довольный такой оценкой, направился вместе с Пэт в дом Райтов. Эллири в 2 прыжка оказался рядом с грузовиком и схватил квитанционную книжку с переднего сиденья. Потом достал из бумажника обугленный клочок бумаги и начал листать книжку. Когда Пэт и Стив появились вновь, мистер Квин уже находился возле клумбы Гермионы с циниями, обозревая мертвые и увядающие цветы с печалью истинного поэта. Стив бросил на него презрительный взгляд и зашагал дальше. «Теперь вам придется перетаскивать рояль назад», — шепнула Эллири, подошедшая под. «Мне следовало придумать не такой громоздкий предмет. Пока, Стиви!» Грузовик отъехал с громким выхлопом. «Я был неправ», — пробормотал Эллири. «Насчет чего?» «Насчет Розмэри». «Перестаньте говорить загадками». «А зачем вы послали меня выманивать Стива из грузовика? Это как-то связано с Розмэри». «На меня снизошло озарение». «Эта женщина, — подумал я, — совсем из другого теста, нежели Джим Хейт. Они не выглядят братом и сестрой». «Эллири!» «Это было не исключено. Но озарение оказалось сложным. Она действительно его сестра». «И вы доказали это с помощью грузовика Стива Поллариса? Удивительный человек!» «С помощью его квитанционной книжки, в которой только что расписалась эта женщина. Не забывайте, что у меня есть подпись настоящей Розмэри Хейт». На обгорелом клапане конверта, который мы нашли в кабинете Джима, оставшемся от сожженного им письма сестры? «Вот именно, мой дорогой Ватсон. Подписи на клапане конверта и квитанционной книжке Стива сделаны одной и той же рукой». «Таким образом, мы не сдвинулись с места», — сухо заметила Пэт. «Нет, с улыбкой», — возразил Эльви. «До сих пор мы только полагали, что это женщина, сестра Джима. Теперь мы это знаем. Даже ваш примитивный ум может понять, в чем тут разница, мой дорогой Ватсон». Чем дольше Розмэри Хейт гостила в доме Норы, тем необъяснимее становилось ее поведение. Джим проводил все больше и больше времени в банке, иногда даже не приходя домой к обеду. Однако Розмэри невнимание брата досаждало куда меньше, чем внимание невестки. Ее раздвоенный язычок неоднократно доводил Нору до слез. И как докладывала Квину его любимая шпионка, проливала она их одна в своей комнате. К Пэт и Гермионе Розмари не проявляла столь откровенной враждебности. Она изводила их повествованиями о своих путешествиях в Панаму, Рио, Гонолулу, Банф, на Бали, о серфинге, катании на лыжах, лазании по горам и больше всего о шикарных мужчинах, покуда дамы из семейства Райт не доходили до отчаяния и не отвечали ей тем же. Тем не менее, Розмари не уезжала. «Почему?» Мистер Квин задавал себе этот вопрос, сидя однажды утром у окна в своем кабинете. Розмари Хейт только что вышла из дома брата с сигаретой в алых губах, облаченная в свитер в стиле Ланы Тернер, брюки для верховой езды и красные русские сапоги. На момент она задержалась на крыльце, нетерпеливо похлопывая хлыстом по сапогам, явно недовольная всем Райтсвиллом, а затем скрылась в лесу. Позже Пэт повезла Эллери на прогулку в автомобиле, и он рассказал ей, что видел, как сестра Джима направилась в лес в костюме для верховой езды. Пэт свернула на широкое 16-е шоссе и замедлила скорость. «Ей смертельно скучно», — сказала она. Розмэри попросила Джека Бушмила, кузнеца, раздобыть ей где-нибудь верховую лошадь, и вчера выезжала на ней первый раз. Кармел Петтигру видела, как она скакала по грязной дороге к Твин-Хилл, словно, я цитирую, «одна из валькирий». Глупышка Кармел думает, что Розмэри всего лишь чересчур претенциозна. «А вы?» — осведомился Квин. «Ее томность пантеры — это игра, скрывающая настороженность и безжалостность. Да вообще она настоящая дешевка, или вы так не считаете?» Пэт покосилась на него. «Розмари очень привлекательна», — уклончиво заметил Эллери, — «как орхидея-людоед». Почти целую милю Пэт молча вела машину, потом вдруг спросила, «что вы обо всем этом думаете, Эллери? О поведении Джима, трех письмах, визите Розмари, ее пребывание в Райтсвилле, которое она ненавидит?» «Ничего», — после паузы Эллери добавил, — «пока». «Смотрите, Эллери». Они приближались к одноэтажному дому, на белых оштукатуренных стенах были изображены красные танцующие дьяволицы, а на крыше виднелись деревянные языки пламени, заслоняющие небо. Негорящая вывеска гласила «Горячее местечко Вика Карлатти». Стоянка сбоку пустовала, за исключением одного маленького автомобиля. «На что тут смотреть?» — озадаченно осведомился Эльри. «Я ничего не вижу, кроме отсутствия посетителей. Но это нормально, поскольку сияет солнце, а клиенты Карлатти выползают из домов в темноте». «Судя по машине на автостоянке», — произнесла слегка побледневшая Пэт, — «один посетитель? Все же тут есть». Эллири нахмурился. «Машина, кажется, знакомой». «Все правильно». Пэт подъехал ко входу, и они вышли. «Возможно, это деловой визит, Пэт?» — предположил Эллери без особой уверенности. Пэт с презрением посмотрела на него и открыла дверь. В сверкающем хромом и алой кожей помещении не было никого, кроме бармена и человека, моющего шваброй пол, разукрашенный в виде почтовых марок. Оба с любопытством уставились на вошедших. — Я не вижу его, — прошептала Пэт. — Возможно, он в одной из кабинок, хотя нет. — В задней комнате? Давайте сядем. Они заняли ближайший столик, и бармен, зевая, подошел к ним. «Что желаете, ребята?» «Куба Либре», — ответила Пэт, нервно озираясь. «А мне скотч». Бармен вернулся к стойке. «Подождите здесь», — попросил Эллери. Он встал и отошел назад, словно в поисках чего-то. «Это там», — человек со шваброй указал на дверь с надписью «Он». Но Эллери толкнул приоткрытую красно-золотую дверь с тяжелой медной ручкой. Она бесшумно поддалась. За дверью находился игорный зал. На стуле у пустого стола с рулеткой развалился Джим Хейт, уронив голову на стол. У дальней стены, в полоборота к Эллери, стоял крепкий мужчина и разговаривал по телефону. «Я же сказал, мне нужна миссис Хейт, дуреха!» У мужчины были черные, почти сросшиеся брови и серое дряблое лицо. «Скажи, что это Вик Карлатти!» Дурехой, очевидно, была Альберта. Эллири все еще стоял у красно-золотой двери. «Миссис Хейт, это мистер Карлати из горячего местечка», — заговорил хозяин дружелюбным басом. «Нет, миссис Хейт, это не ошибка. Я насчет мистера Хейта. Он сидит в моей задней комнате, косой, я имею в виду пьяный. Не беспокойтесь, миссис Хейт, с ним все в порядке. Просто выпил пару лишних порций и отключился. Что мне с ним делать?» «Одну минуту», — вежливо заговорил Эллири. Карлати повернул массивную голову и окинул его взглядом. «Не кладите трубку, миссис Хейт, да? Чем могу служить?» «Вы можете позволить мне побеседовать с миссис Хейт?» — спросил Эллири, подходя к телефону и забирая трубку у хозяина. «Нора, это Эллири Смит». «Эллири!» — Нора была вне себя от волнения. «Что случилось с Джимом? Как он? Каким образом вы оказались?» «Не волнуйтесь, Нора. Пэт и я проезжали мимо заведения Карлатти и увидели на стоянке машину Джима. С ним все в порядке, просто немного перебрал. Я немедленно выезжаю в лимузине». «Незачем, Нора. Мы с Пэт привезем его домой через полчаса. Не беспокойтесь, ладно?» Повернувшись от телефона, Эллири увидел Пэт, которая склонилась над Джимом и трясла его. «Джим! Джим! Бесполезно, подружка!» — буркнул Карлатти. «Он нагрузился сверху. Вам должно быть стыдно, что вы напоили его». «Не трепыхайся, Бэби. Он пришел сюда на своих двоих. У меня есть лицензия на торговлю спиртным. Если он хочет покупать, то я должен продавать. Лучше забери его отсюда». «Откуда вы знали, кто он и куда нужно звонить?» Пэт кипела от негодования. «Он бывал здесь раньше, а кроме того, я его обыскал. Нечего пялиться на меня, хрюшка. Выметайся отсюда». Пэт задохнулась от гнева. «Прошу прощения», — вмешался Эллири. Он зашагал мимо Карлатти, будто его здесь не было. Затем внезапно повернулся и изо всех сил наступил ему на ногу. Карлатти взвыл от боли и потянулся к заднему карману. Эллири, прижав ребро правой ладони к его подбородку, резко толкнул. Голова Карлатти откинулась назад, а Эллири тут же ударил его левым кулаком в живот. Бедняга со стоном рухнул на пол, вцепившись обеими руками в брюхо и изумленно уставясь на противника. «Это за хрюшку», — объяснил Эллири. Он поднял Джима со стула и взвалил его себе на плечо, как пожарник. Пэт подобрала мятую шляпу Джима и бросилась придержать дверь. Эллири сел за руль. В открытой машине Джим, которого обдувал ветер и продолжал трясти Пэт, начал приходить в себя и выпучил остекленевшие глаза, глядя на своих спасителей. «Джим, чего ради ты натворил такое?» Джим что-то пробормотал и снова закрыл глаза. «Совсем отупел», — констатировал Эллири. Между его бровями пролегла глубокая складка. В зеркальце заднего вида он разглядел быстро догоняющий их автомобиль Картера Брэдфорда. Пэт его тоже заметила и бросила быстрый взгляд назад. Эллири уменьшил скорость, пропуская Брэдфорда. Но тот не стал проезжать, а тоже замедлил ход и просигналил. Рядом с ним сидел худощавый седой Янки с красным лицом и рыбьими глазами. Эллири послушно затормозил у обочины. Брэдфорд тоже остановил машину. «Привет, Карт!» — с удивлением поздоровался Пэт. «И мистер Дейкин?» «Эллири, это Дейкин, шеф из Райсвиллской полиции, мистер Эллири Смит». «Здравствуйте, мистер Смит», — вежливо произнес шеф Дейкин. Эллири молча кивнул. «Что-нибудь не так?» — слегка смущенно спросил Картер. «Я заметил, что с вами, Джим». «Поразительная быстрота реагирования, Карт!» — с горечью отозвалась Пэт. «Достойная Скотленд-Ярда, или, по крайней мере, ФБР, верно, Эллири? Окружной прокурор и шеф полиции тут как тут». «Все в порядке, Брэдфорд», — подтвердил Эллири. «Ничего такого, чтобы не могло уладить. Углекислые соды и крепкий ночной сон», — сухо промолвил шеф Дейкин. «Карлати?» «Что-то вроде», — ответил Эллири. «А теперь, джентльмены, если не возражаете, мистер Хей должен срочно лечь в постель». «Если я могу чем-нибудь помочь, Пэт», — Карт покраснел. «Вообще-то я подумал тебя навестить». «Подумывал навестить? Я имею в виду...» Джим зашевелился между Пэт и Эльри, что-то бормоча. «Как ты себя чувствуешь, Джим?» — строго осведомилась Пэт. Джим снова открыл глаза. Они по-прежнему были стеклянными, но в них таилось нечто, заставившее Пэт испуганно посмотреть на Эльри. «Похоже, он в скверном состоянии», — заметил Дейкин. «Расслабьтесь, Джим», — посоветовал Эльри. «Постарайтесь заснуть». Джим переводил взгляд с Пэт и Эльри на мужчин в другом автомобиле, но не узнавал никого из них. Бормотание стало более разборчивым. «Жена! Моя жена! Черт бы ее побрал!» «Джим!» — воскликнула Пэт. «Эллири, везите его домой!» Эллири быстро отпустил ручной тормоз. Но Джим не собирался успокаиваться. Он приподнялся на сиденье, и его бледные щеки внезапно побагровели. «Я избавлюсь от этой твари!» — крикнул он. «Подождите, и сами увидите, я убью ее!» Шеф Дейкин недоуменно заморгал. Картер Брэдфорд выглядел удивленным и открыл рот, собираясь что-то сказать. Но Пэт резко усадила Джима, и Эллири набрал скорость, оставив позади машину Брэдфорда. Джим начал всхлипывать, потом неожиданно снова заснул. Пэт отодвинулась от него, насколько могла. «Вы слышали, что он сказал, Эллири?» «Он вдребезги пьян». Эллири нажал на газ. «Значит, это правда?» — простонала Пэт. «Письма, Розмэри!» — говорю вам, Эллири, Розмэри и Джим, сообщники, карты шеф Дейкин слышали его. Эллири не сводил глаз с дороги. «Я не хотел спрашивать вас об этом раньше, Пэт, но у Норы есть крупная сумма денег или недвижимость, принадлежащая ей лично?» Пэт медленно облизнула губы. «Этого не может быть». — Значит, есть? — Да, — прошептала она, — по завещанию дедушки, папиного отца. Нора, выйдя замуж, автоматически унаследовала капитал, оставленный для нее под опекой. Дедушка Райт умер вскоре после того, как Лола сбежала с тем актером, поэтому он исключил Лолу из завещания и разделил состояние между Норой и мной. Я тоже получу половину, когда выйду замуж. — Сколько получила Нора? Эльри глянул на Джима, но тот крепко спал. «Не знаю, но папа как-то сказал, что там денег больше, чем мы с Норой сможем истратить за всю жизнь. О, Боже, Нора!» «Если вы начнете плакать, — мрачно предупредил Эльри, — я выброшу вас из машины. Ваше с Норой наследство — секрет. Попробуйте сохранить что-нибудь в секрете в Райтсвилле, — пожаловался Пэт. «Значит, из-за денег Норы!» Она начала смеяться. «Это как в скверном фильме. Эллири, что же нам делать?» Эллири свернул на Хилл-драйв. «Уложи Джима в постель», — ответил он. Глава 11. День благодарения. Первое предупреждение. День благодарения — праздник в память первых колонистов Массачусетса, отмечаемый в последний четверг ноября. На следующее утро Эллири Квин постучал в дверь дома Норы незадолго до 8. Глаза Норы были опухшими. «Спасибо за вчерашнее. Вы уложили Джима в кровать, пока я вела себя так глупо». «Чепуха!» — весело отозвался Эллири. «Со времен Евы не было жены, которой бы не казалось, что мир рушится, когда муженек впервые вернулся домой выпивший. Где заблудший супруг?» «Бреется наверху». Рука Норы дрожала, когда она возилась с тостером на столе. «Могу я подняться? Мне бы не хотелось смущать вашу заловку, рыская по спальному этажу в такой час». «О, Розмэри не встает до 10, — сообщила Нора. — А ноябрьские утра такие чудесные. Поднимитесь и скажите Джиму, что вы о нем думаете». Эллири засмеялся и зашагал вверх по лестнице. Постучав в полуоткрытую дверь хозяйской спальни, он услышал голос Джима из ванной. «Нора, я знал, что моя дорогая малышка простит меня». При виде Эллири Джим оборвал фразу. Выбритая половина его лица была дутловатой, а веки отечными. «Доброе утро, Смит. Входите». «Я заглянул на минуту узнать, как вы себя чувствуете, Джим». Эллири прислонился к дверному косяку ванной. Джим с удивлением повернулся. «Откуда вы знаете?» «Откуда я знаю?» — Не говорите, что вы не помните, как Пэт и я привезли вас домой. Черт! — простонал Джим. — А я-то ломал себе голову. Нора не разговаривает со мной. Не могу ее порицать. Я вам ужасно признателен, Смит. Где вы меня нашли? В заведении Карлати на 16-м шоссе, горячем местечке. В этой забегаловке? Джим покачал головой. Неудивительно, что Нора злится. Он глуповато усмехнулся. Ночь меня рвало. Нора привела меня в порядок, но не сказала ни слова. Что за глупая игра в молчанку? Зато вы, Джим, по дороге домой играли в глупые разговоры. Вот как? Что ж я говорил? Что собираетесь избавиться от какой-то твари? Беспечно отозвался Эллери. Джим моргнул и снова повернулся к зеркалу. Очевидно, я был не в себе, а, может быть, думал о Гитлере. Эллери кивнул, глядя на его дрожащую в руке бритву. Ни черта не помню. На вашем месте, Джим, я бы отказался от выпивки, дружелюбно посоветовал Элли. Конечно, это не мое дело, но если вы будете говорить такие вещи, вас могут неверно понять. Да, Джим коснулся выбритой щеки. Пожалуй, вы правы. О, моя голова, больше никогда в жизни. Скажите это Нори, засмеялся Элли. Ну, пока, Джим. До свидания. Еще раз спасибо. Эллири, улыбаясь, вышел, но на лестничной площадке улыбка его исчезла. Ему показалось, что дверь комнаты для гостей открыта чуть шире, чем была, когда он входил в спальню Джима. Эллири Квину становилось все труднее работать над романом. Во-первых, из-за погоды. Осень пестрела красными, оранжевыми и зеленовато-желтыми красками. В воздухе ощущался намек на ранний снег, ночи наступали быстро. Эллери одолевала искушение побродить по сельским дорогам, ощущая под ногами сухие листья, особенно после захода солнца, когда на небе опускался занавес, в фермерских домиках зажигались огоньки, а из темных сараев иногда доносились ржание или лай. Уилси Галлимар приехал в город с 5 грузовиками индеек, и сбыл их моментально. «Да, сэр», — говорил себе Квин, — «близость дня благодарения ощущается повсюду, кроме дома 460 на Хилл-Драйв». Во-вторых, мешала Пэт, чья привычка заглядывать ему через плечо стала хронической. Она настолько открыто липла к Эллери, что Гермиона Райт начала потихоньку строить планы, и даже Джон Ф., который никогда ничего не замечал, кроме погрешностей закладных и редких почтовых марок, выглядел задумчивым. Это сильно осложняло работу. Но больше всего времени отнимал у Эллери незаметное наблюдение за Джимом и Норой. Атмосфера в доме Хейта становилась все хуже и хуже. Джим и Нора перестали ладить. Они ссорились настолько горячо, что их резкие голоса доносились в ноябрьском воздухе до дома Райтов даже через закрытые окна. Иногда причиной была Роз Мэри, иногда пьянство Джима, иногда деньги. Джим и Нора делали вид перед Райтами, что у них все великолепно, но это никого не вводило в заблуждение. «У Джима появилась новая привычка», — сообщила Пэт Эллери однажды вечером. «Он стал играть». «Неужели?» — отозвался мистер Квин. Сегодня утром Нора говорила с ним об этом. Пэт была так расстроена, что не могла сидеть спокойно. Джим все признал и тут же потребовал у нее денег. Нора умоляла его объяснить, что не так, но это только рассердило Джима. Эллери, я думаю, он повредился в уме. «Это не ответ», — возразил Эллери. «В его поведении есть какая-то система». «Пэтти...» Если только Джим заговорил, но он этого не желает. Прошлой ночью Эд Ходчкис привез его домой на такси. Я ждал на крыльце, Нора пошла спать. Джим был здорово пьян, а когда я начал его расспрашивать, Эллери пожал плечами, он бросился на меня с кулаками. «Пэт!» Девушка вздрогнула. «Что?» «Джим закладывает драгоценности». «Драгоценности? Чьи?» «Сегодня я следил за ним во время ленча, когда он вышел из банка. Джим зашел к Симпсону на площади и заложил, как мне показалось, брошь, камею с рубинами. Это брошь Норы? Тетя Табита подарила ее ей по окончанию школы. Эллири взял Пэт за руки. У Джима нет собственных денег, верно? Нет, кроме тех, что он зарабатывает. Пэт сжала губы. На днях папа говорил с ним о его работе. Джим пренебрегает ею. Вы ведь знаете папу, он кроток, как ягненок. Должно быть, его смущало это до крайности. Джим на него огрызнулся, а папа только заморгал и отошел. Вы заметили, как выглядит мама? Ошеломленный. Мама ни за что не признается, что в семье что-то не так. Даже мне, а Нора тем более. Но весь город уже начал перешептываться. Эми Дюпре работает не хуже Геббельса. Я ненавижу их всех. Ненавижу Райтсвилл, ненавижу Джима. Эллири хотелось обнять ее, и пришлось это сделать. Нора готовилась ко дню благодарения с отчаянием женщины, изо всех сил цепляющейся за свой мир, который стал к ней враждебен. Уилси Галимара приобрели две лучшие индейки. Каштаны жарили в неимоверных количествах, и из клюквы с Лысой горы выжимали сок. Репа, тыквы и прочие снеть также нуждались в заботах и хлопотах с помощью Альберты Манаскас или без нее, а главное, требовали сосредоточенности. Покуда ее дом наполняли аппетитные запахи, Нора не принимала помощи ни от кого, кроме Альберты. Ни от Пэт, ни от Гермионы, даже от старой Луди, которая сердито ворчала, что молодые воображалые думают, будто они все знают и умеют. Герми прикладывала платочек к глазам. «С тех пор, как мы поженились, Джон, это первый день благодарения, когда я не устраиваю семейный обед. Нора, детка, твой стол просто чудесен». «Может быть, на сей раз я не заработаю ни сварения желудка», — усмехнулся Джон Ф. «Только посмотри на эту индейку». Но Нора выпроводила всех в гостиную. Еда была еще не совсем готова. Джим, слегка напряженный, но трезвый, хотел остаться и помочь. Нора кисло улыбнулась и выставила его вместе с остальными. Эллири Квин вышел на крыльцо дома Хейтов, поэтому первым увидел Лолу Райт, да та появилась на дорожке. «Привет бездельникам!» — поздоровалась она. «От бездельников и слышу». На Лоле были те же свитер, слаксы и лента в волосах. Ее дыхание распространяло тот же аромат скотча. «Не смотрите на меня, как на постороннюю. Меня пригласила Нора. Воссоединение семьи и так далее. Забудем старые обиды и поцелуемся. Я не против. Но вы все-таки бездельник. Так и не пришли навестить малютку Лолу». «Я был занят романом. Черт-то с два!» — засмеялась Лола, прислонившись к его плечу. «Никакой писатель не работает больше 2-3 часов в день. Это все из-за моей плаксы. Вы волочитесь за Пэт». «Ну и ладно. Могло быть и хуже. У нее, по крайней мере, есть голова на хорошеньких плечиках». «Могло быть и хуже, Лола, но я ни за кем не волочусь». «Он, к тому же, и благороден. Ну и правильно делаете, братец. Прошу прощения, должна выразить семейную привязанность». Лола осторожно шагнула в дом сестры. Эллири некоторое время подождал на крыльце, а потом последовал за ней. Его встретило бурное веселье. Только острый глаз мог разглядеть эмоциональную напряженность за ласковой улыбкой Герми и слабую дрожь руки Джона Ф., когда он брал у Джима мартини. Пэт навязала порцию Эллири, который предложил тост за чудесную семью. Раскрасневшаяся Нора вышла из кухни и отправила всех в столовую, где они дружно выразили восхищение столом, похожим на журнальную иллюстрацию. Розмэри Хейт держала под руку Джона Ф. Это произошло, когда Джим выкладывал вторую порцию индейки. Нора, передававшая тарелку матери, внезапно вскрикнула и уронила ее на пол. Драгоценный споут разбился вдребезги. Споут — фарфор, изготовленный на предприятиях, основанных английским гончаром Джозаей Споудом в 1770 году в Стоуке, графство Стаффордшир. Джим вцепился в подлокотник стула. Нора стояла, прижав ладони к скатерти, и рот кривился в судороге. «Нора!» — Эллири в один миг оказался рядом с ней. Она облизнула губы, белые, как новая скатерть, с криком вырвалась из рук Эллири и выбежала из комнаты. Они услышали ее шаги вверх по лестнице и щелчок запираемой двери. «Она заболела, Норе плохо. Нора, где ты? Кто-нибудь вызовите доктора Уиллоби». Эллири и Джим одновременно поднялись на верхний этаж. Джим дико озирался вокруг. Эллири начал колотить в дверь ванной. «Открой дверь, Нора!» — крикнул Джим. «Что с тобой?» — появились Пэт и остальные. «Доктор Уиллоби сейчас придет», — сообщила Лола. «Где Нора? Ну-ка, мужчины, убирайтесь отсюда!» «Она помешала?» — спросил Розмари. «Эллири, ломайте дверь!» — приказала Пэт. «Джим, папа, помогите ему!» «С дороги, Джим!» потребовал Эллири. «Только путайтесь под ногами». Но при первом же ударе послышался крик Норы. «Если кто-нибудь войдет сюда, я... Не входите!» Герми мяукала, как больная кошка. А Джон Ф. повторял. «Ну, Герми!» С третьей попытки дверь поддалась. Эллири катапультировался в ванную, с трудом удержавшись на ногах. Позеленевшая Нора, склонившись над умывальником, глотала полные ложки сока сжженной магнезии. Она повернулась к Эллири со странным торжествующим видом и без чувств упала ему на руки. Но когда Нору уложили в постель, разразилась бурная сцена. «Я чувствую себя, как зверь в зоопарке. Пожалуйста, мама, уведи всех отсюда». Все вышли, кроме миссис Райт и Джима. Эллири слышал с лестничной площадки громкий голос Норы. «Нет, он мне не нужен, я не хочу его видеть». «Но, милая», — взмолилась Герми, — «ведь доктор Уиллоби помогал тебе появиться на свет». «Если этот старый козел подойдет ко мне», — закричала Нора, — «я покончу с собой, я выпрыгну из окна». «Нора», — простонал Джим, — «выйди отсюда, это тоже мама». Пэт и Лола подошли к двери спальни и окликнули мать. «Мама, у нее истерика, оставьте ее одну, и она успокоится». Герми вышла из комнаты. За ней последовал Джим, казавшийся ошеломленным. Они слышали кашель и плач Норы. Когда прибыл доктор Уиллоби, Джон Эб сказал ему, что произошла ошибка, и отослал его. Эллири бесшумно закрыл дверь своей комнаты, но прежде чем включил свет, понял, что в ней кто-то есть. Он повернул выключатель и спросил: «Пэт?» Девушка съежилась на его кровати. На подушке возле ее лица расплылось влажное пятно. «Я ждала вас», — Пэт моргала от яркого света. «Сколько сейчас времени?» «Уже за полночь», — Эллири выключил свет и сел рядом с ней. «Как Нора?» «Говорит, что прекрасно. Думаю, с ней будет все в порядке». Пэт немного помолчала. «Куда вы исчезли?» «Эд Ходжкис повез меня в Конхенвейн». «В Конхенвейн? Туда же 75 миль?» Пэт села. «Чем вы занимались, Эллири?» «Я узнал, что там хорошая лаборатория, поэтому доставил туда содержимое тарелки Норы и...» Он сделал паузу. «Как вы сказали, туда 75 миль от Райтсвилла. Они ничего не обнаружили». «Тогда, может быть...» Эллири встал с кровати и начал ходить взад-вперед по темной комнате. «Может быть, все что угодно. Коктейли, суп, закуски. Это была попытка на удачу. Я знал, что результат будет нулевой. Хотя яд наверняка был в ее пище или питье. Все симптомы отравления мышьяком. К счастью, ей пришло в голову выпить сжженную магнезию. Эффективное противоядие при отравлении. А сегодня день благодарения», — с трудом вымолвила Пэт. «Письмо Джима к Розмэри датировано 28 ноября. Сегодняшним днем. Моя жена заболела». «Не торопитесь, Пэтти, это могло быть совпадением». «Вы так думаете?» «Или внезапным приступом расстройства пищеварения». Нора была возбуждена, она читала письма, видела абзац о мышьяке в книге по токсикологии. Возможно, причина чисто психологическая. Воображение иногда проделывает с нами странные штуки. Во всяком случае, время еще есть. Если план существует, это только начало. Да, Пэт, я обещаю вам, Нора не умрет. Ой, Эллири! Она подошла к нему в темноте и спрятала лицо в его пиджаке. Я так рада, что вы здесь. Выйдите из моей спальни, нежно потребовал он, пока ваш папа не явился сюда с дробовиком. Глава 12. Рождество. Второе предупреждение. Выпал первый снег. Дыхание в долинах отдавало паром. Герми собирала корзины с подарками для бедных фермеров. На холмах уже мелькали лыжники, а мальчишки с нетерпением ожидали, когда замерзнут пруды. Нора и Джим оставались загадкой. Нора поправилась после недомогания, в день благодарения. Она стала чуть более худой, бледной и нервной, но держала себя в руках. Правда, иногда казалась испуганной и категорически отказывалась с кем-либо обсуждать свои проблемы. «Что не так, Нора?» — допытывалась ее мать. «Ты должна сказать мне». «Ничего, у нас все в порядке». «Но Джим пьет, дорогая, об этом знает весь город», — стонала Герми. «Это становится национальным позором, и вы с ним постоянно ссоритесь». Нора сжимала маленькие губы. «Позволь мне жить моей жизнью, мама». «Твой отец беспокоится. Прости, мама, но это моя жизнь». «Вы ссоритесь из-за Розмэри, не так ли? Она вечно уводит Джима в сторонку и шепчется с ним. Сколько еще она собирается гостить у вас? Нора, дорогая, ведь я твоя мать, ты можешь мне довериться». Но Нора с плачем убегала. Пэт старела на глазах. «Эллири, эти три письма, они все еще в шляпной коробке в стенном шкафу Норы. Я заглядывал туда вечером вчера». «Ничего не могла с собой поделать?» «Знаю», — вздохнул Эллири. «Вы тоже проверяли их?» «Да, Пэтти». Нора перечитывала письма. Их явно доставали из коробки. «Но почему Нор не хочет взглянуть в лицо правде?» — воскликнула Пэт. «Она знает, что 28 ноября произошло первое покушение. Первое письмо должно было ей это объяснить». «Тем не менее Нора не захотела показаться врачу. Не предпринимает никаких мер, чтобы защитить себя, отказывается от помощи. Я не могу ее понять». «Может быть, Нора опасается скандала?» — осторожно предположил Эллири. «Ведь вы рассказывали мне, как она пряталась от всего окружающего мира, когда Джим бросил ее накануне свадьбы несколько лет назад. Вашей сестре, Пэт, сидит глубоко укоренившаяся провинциальная гордость. Она не желает, чтобы о ней судачили. А если о случившемся станет известно?» «Так оно и есть», — кивнула Пэт. «Я была глупа, что не замечала этого раньше. Нор все игнорирует, как ребенок. Закрой глаза, и не увидишь привидения. Вы правы, Эллири. Она боится Райтсвилла». В понедельник вечером, накануне Рождества, Эллири Квин, растирая замерзшие руки, сидел на пне на краю леса и наблюдал за домом 460 по Хилл-Драйв. Луна на небе отсутствовала, но ночь была тихой, и все даже далекие звуки четко доносились. Джим и Нора опять ссорились, на сей раз из-за денег. На что Джим их тратит? Что случилось с брошью? Ты должен рассказать мне, Джим, так больше не может продолжаться. Сначала мужской голос звучал невнятно, затем Джим стал закипать, как лава в кратере. «Не устраивай мне допрос третьей степени!» Эллири слушал внимательно, но не узнал ничего нового. Молодые супруги кричали друг на друга, пока он как дурак сидел из-за них на морозе. Наконец Эллири поднялся с пня и направился краем леса к теплу в доме Райтов, но внезапно остановился. Дверь несчастливого дома, каким же правильным стало теперь казаться это название, громко хлопнуло. Эллири побежал по снегу, держась в тени большого дома. Джим Хейт нетвердым шагом направлялся по дорожке к своей машине. Эллири бросился к гаражу Райтов. Он договорился с Пэт, что она будет оставлять ключи от своего автомобиля в замке зажигания на случай срочной надобности. Машина Джима покатилась вниз с холма с угрожающей скоростью. Элли поехал следом, не включая фар. Он видел дорогу достаточно хорошо, благодаря огням автомобиля Джима. 16-е шоссе. Заведение Вика Карлатти. Было почти 10, когда Джим, шатаясь, вышел из горячего местечка и снова сел в свою машину. По ее вихляниям Эллери понял, что Джим здорово пьян. Он свернул налево, значит, ехал не домой, а в город. Но куда? Джим остановился возле убогого деревянного дома в центре Лоу-Виллидж. При свете тусклой 25-ваттной лампочки в подъезде Эллери видел, как он поднялся по лестнице и постучал в дверь с облупившейся краской. «Джим!» — послышался возглас Лолы Райт. Затем дверь захлопнулась. Эллери поднялся по ступенькам, скрипящим под его весом. На площадке он без колебаний подошел к двери Лолы и прижал ухо к тонкой панели. «Ты должна мне помочь!» — услышал он крик Джима. «Лола, не прогоняй меня! Я дошел до отчаяния!» «Но я же говорила тебе, Джим, что у меня нет денег!» — холодно ответила Лола. «Сядь! Ты пьян, как свинья!» «Поэтому я и пью!» — усмехнулся Джим. «Что довело тебя до отчаяния?» — голос Лолы стал ласковым. «Вот так теперь тебе будет удобнее. Давай, Джим, расскажи все о малютке Лоле!» Хейт начал плакать. Всхлипывания были приглушенными, и Эллери догадался, что его лицо прижато к груди Лолы, чье материнское бормотание не представлялось возможным разобрать. Но внезапно она вскрикнула, словно от боли, и Эллери едва не вломился в квартиру. «Джим, ты толкнул меня!» «Ты такая же, как все! Расскажи, Лоле, убери от меня руки, я тебе ничего не расскажу!» «Джим, тебе лучше поехать домой?» «Ты дашь мне денег или нет?» «Ну, Джим, я же говорил о тебе. Ни у кого не выпросишь, ни цента. Попал в беду, а собственная жена и пальцем не шевелит. Знаешь, что мне пришлось сделать?» «Что, Джим?» «Ничего». Последовала длительная пауза. Очевидно, Джим отключился. Эллери с любопытством ждал. Внезапно послышался слабый вскрик Лолы и сердитое ворчание Джима. «Я же сказал, убери от меня руки!» «Джим, я не... Ты заснул?» «Ты меня обыскивала! Что ты искала, а?» «Не надо, Джим, мне больно!» Лола явно старалась сдерживаться. «И будет еще больнее! Я покажу тебе!» Эллири открыл дверь. Лола и Джим боролись, стоя на коврике, в центре бедной, но аккуратной комнатенки. Джим пытался повалить ее на пол, а Лола отталкивала его, уперев руку в подбородок. Голова Джима была запрокинута, глаза его сверкали пьяным блеском. Вздохнув, Эллери бросился к ним, оторвал Джима от Лолы и усадил его на провалившийся диван. Джим закрыл лицо руками.